Часы и кактус. «Быстрей, быстрей!» — подгоняла длинная минутная стрелка свою старшую сестру. «Мой принцип — лучше обогнать, чем отстать. Впереди огромное белое поле, короткий отдых в маленьком черненьком домике. И вперед! Мы должны покрыть эти невероятные расстояния!» «Я устала!» — вздыхала старшая, короткая часовая. «Не могу я так быстро! Ты вон, какая длинноногая! А я, видишь, даже усохла от длинного пути. От одного домика до другого, пока добежишь, ужас, как умаешься! Но в одном ты права. Перспективы, расстояние. Да, надо спешить». Настольный кактус стоял, как ему и положено, на столе и внимательно смотрел на то, как бегут стрелки на настенных часах. Мудрый кактус прекрасно видел, что и младшая, и старшая сестра стараются напрасно, потому что бегут по кругу. Как мечтал он объяснить глупым стрелкам их нелепую жизнь, но... Он не знал языка, на котором говорят те, кто движется. Так у них и повелось. Он все понимал, но не мог ничего объяснить. Они мчались, подгоняя друг друга, и ничего не понимали. Такая у них была жизнь.